Глава вторая. На следующий день я поехала по шоссе 81 на юг до трассы А-35, пересекая Оклахому. Около половины третьего добралась до городишки под названием Норман и остановилась в гостинице «Лебединое озеро». За два дня ни лебедя, ни озера. Я дала мистеру Оливеру 48 часов, прежде чем позвонить снова. «Достали?» «Да, я достал то, что ты просила», — ответил он. «Мне не терпится. Как меня зовут?» «Амелия Кин». «Амелия Кин», — медленно произнесла я, пробуя имя на вкус. Затем повторила, примиряясь к нему, подходит ли. Решила, что подходит. «Хорошее имя». «Рад, что ты довольна», — сказал мистер Оливер голосом робота. «Кому оно принадлежало?» «Одной девушке, погибшей год назад в пожаре. Пособие после смерти никто не запросил. Замуж не выходила, детей не имела. Она умерла в 27, значит, тебе сейчас 28». «С возрастом вы угадали. Какие есть документы?» «Номер социального страхования и паспорт без фотографии. Куда привозить?» «Отправьте документы службой доставки для Джейн Грин в гостиницу «Лебединое озеро» на Клайд-авеню в Нормане, штат Оклахома. Затем переведите 5000 Амелии Кин в офис Western Union на Клайд-авеню. Телефон я выброшу, как только закончу этот разговор. Так что давайте без фокусов. Слушай, мисс Кин, — произнес он, — думаю, тебе пора привыкать. Да, наверное. Мисс Кин, будь осторожна. Если тебя поймают, никакой помощи не жди. А разве когда-то ждала? Документы и деньги ты получишь уже завтра. Я рассчитываю, что беседовать нам больше не придется. У меня к вам еще одна просьба. Какая? Не пытайтесь меня убить. Амелия Кин. Амелия Кин. Да, из этого имени может выйти толк. Амелия Кин, вероятно, обладает амбициями. Она вполне могла окончить колледж, выучить иностранный язык. Амелия Кин могла стать учительницей или открыть свое дело. Она могла бы летать на самолетах, работать врачом. Ну, ладно, это уже перебор. Но Амелия Кин может быть образованной. Она может любить теннис или кататься на лыжах, может иметь друзей, увлечения которых не ограничиваются бильярдом в баре по субботам. И она может выйти замуж не только ради красивой фамилии. Я спустилась в вестибюль гостиницы «Лебединое озеро». Любопытно было бы встретить отчаянного человека, который придумал это название, просто чтобы узнать, какие далеко идущие планы он тогда строил. Заведение из последних сил старалось не выглядеть грязным захолустным мотелем, но лишь вызывало еще больше жалости. Я поговорила с девушкой у стойки регистрации, лет 19 на вид. Работа в «Лебедином озере» явно давалась ей нелегко. Судя по тому, как она стискивала зубы. Сколько бы ее родители не питали надежд, часть из них уже перечеркнута выпивкой и наркотой. Мне позволили заселиться без удостоверения личности, мол, не проблема. На бейджике было написано, что ее зовут Дарла. Я всегда любила бейджи, потому что плохо запоминаю имена. Или, скорее, считаю бессмысленным запоминать имя, которое вскоре придется выбросить из памяти. «Здравствуйте, Дарла», — сказала я. «Как ваши дела?» «Хорошо, мисс... мисс... Джейн Грин». «Точно». Она смотрела будто в никуда, как слепая. «Завтра мне должна прийти посылка. В ней очень важные вещи. Вы не могли бы позвонить в мой номер, как только ее принесут?» «Да, мэм», — ответила Дарла, записав мою просьбу на стикере. несмотря на «мэм», я вручила ей $20. После выключила одноразовый мобильник и бросила его в мусорный бак у Лебединого озера, а потом купила новый в магазине за углом. Прогулявшись по главной улице, нашла закусочную, где заказала гамбургер и картофель фри. Официантке дала понять, что не люблю светских бесед. На обратном пути я избегала смотреть прохожим в глаза. Без имени опасно. Один неверный шаг. И сначала вскроется, что ты никто, а в конце концов все узнают, кто ты на самом деле. Ночь в гостинице я провела, глядя, как притворяются люди в телевизоре. Мне нужна новая личность. Новые манеры, интонации, предпочтения и антипатии. Взяв на прикроватной тумбочке блокнот и дешевую ручку, я принялась записывать черты характера, от которых предстояло избавиться. Таня ненавидела брокколи и авокадо. Называла дурнями всех вокруг, включая друзей. Иногда заменяла дурнем чьё-то имя, потому что не могла его вспомнить. У Тани была татуировка на лодыжке. Сделала по глупости, когда училась в старшей школе. Таня вечно подтягивалась и разминала плечо, чтобы продержаться до следующего сеанса. Когда-то пыталась воровать у Фрэнка таблетки, прописанные ему от боли в колене. К сожалению, Фрэнк не любил делиться наркотиками и неплохо владел основами математики. Я посмотрела на Танино досье и подумала. Какая же она, черт возьми, скучная. Хорошо, что ее можно оставить в прошлом. Я нашарила коробок спичек на дне моей сумки. Точнее, Таниной сумки. Вырвав страницу из блокнота, подожгла ее уголок, дождалась, пока она почти полностью сгорит, бросила в унитаз и спустила воду. Затем я написала несколько заметок о том, какой может быть Амелия Кин. У нее красивая осанка. Выглядит начитанной и действительно много читает. Амелия — хорошая пловчиха, как и Таня. Тогда Амелии, наверное, лучше заниматься бегом, вдруг однажды пригодится. Вероятно, она из тех, кто легко заводит друзей. Нет, плохая идея. Одно я знала об Амелии Кин наверняка. Она была незамужней и менять свой статус не собиралась. Дарла позвонила мне на следующее утро. Посылку доставили. Я натянула поверх пижамы свитер и помчалась в вестибюль, пытаясь сдерживать всплеск адреналина. Дарла протянула мне большой коричневый конверт. Я ее поблагодарила, выдавив из себя теплую улыбку, и быстро ретировалась в номер. Распечатывая конверт, я порезала указательный палец. Крошечная капля крови упала на мое новое свидетельство о рождении. Амелия Кин родилась в 3:32 утра 3 ноября 1986 года в семье Джорджа Артура Кина и Марианны Луизы Кин в больнице Провиденс города Такома, штат Вашингтон. Скорпион. Мощь, магнетизм, ревность, собственничество, напористость. Моя мать читала гороскопы как одержимая. Я же в них никогда не верила, потому что родилась под знаком рыб, который всегда описывают как медузу без жала. Впрочем, судя по моему прошлому, именно такой я и была. Теперь можно все изменить. Все, что мне в себе не нравилось, начиная с прически. Я осветлила волосы давно, как только поняла, что на блондинок мужчины смотрят по-другому. Интересно, как на меня будут смотреть, когда я стану брюнеткой? Может, никто больше и не взглянет в мою сторону? Неплохо какое-то время побыть невидимкой. Я пошла в ванную, захватив с собой ножницы, и провела ревизию своего отражения в зеркале. Желтоватые светлые волосы, испорченные дешевой краской, и слишком отросшие, чтобы уложить их в прическу. Светло-карие глаза, под ними темные синяки. Я подняла одну прядь и, отмерив десяток сантиметров от лба, щелкнула ножницами. Я много лет стриглась сама. Не ради экономии денег и не потому, что была особенно хорошим парикмахером. Просто у меня холодело внутри, когда мастер в салоне начинал задавать мне вопросы. Я сделала челку, хотя прекрасно знала, что волосы, щекочущие лоб, будут меня раздражать. Зато теперь я стала больше похожа на Амелию, а не на Таню. Смешав каштановую и коричневую краску с проявителем, начала полосками выдавливать смесь из пластикового флакончика. Когда волосы пропитались составом, а от химического запаха у меня горело и щипало в носу, я взглянула на часы, сняла перчатки и включила телевизор. Показывали фильм, действие которого происходило в колледже. Каменные здания старого кампуса были украшены колоннадами и широкими лестницами. В тени столетних дубов возлежали праздные студенты. Мне нравилось, как выглядит главная героиня. Она собирала подписи под какой-то петицией. Девушка носила выленившие синие джинсы, такие же уютные и мягкие, как белая майка поверх старой футболки, и зеленая армейская куртка. На шее у нее висели металлические жетоны и ключ от дома. Очевидно, ей было все равно, что о ней думают. Ее одежда выглядела очень удобной. А вот я в бар всегда надевала платья или юбки с непрактичной обувью, от которой ноги горели огнем. Амелия Кин не собиралась носить ничего вызывающего боль. Я смыла краску и высушила волосы жестким, как наждачная бумага, гостиничным полотенцем, оставив на нем темные пятна. Расчесавшись, подровняла челку, отрезав несколько торчащих прядок. Натянула старые голубые джинсы и темно-синюю толстовку. Остальные вещи сунула в чемодан, а затем покинула Лебединое озеро совершенно другим человеком. Кореглазой шатенкой. 1,67 м, 56 килограммов, еще нет 30. Я стала одной из очень многих. Увидев меня, вы вряд ли запомните, как я выгляжу. Я поехала фотографироваться на паспорт. «Улыбаться не нужно», — сказал фотограф. А мне впервые в жизни самой хотелось улыбнуться в камеру. Пока снимки печатались, я зашла в канцелярский магазин за пленкой для ламинирования. Потом купила бритвенные лезвия, бейсболку, красную помаду, черную подводку для глаз и тушь. От румян отказалась. Амелия Кин не любит в макияже розовое и сияющее. Забрав в ателье фотографии, я вышла на парковку и села на заднее сиденье своего потрёпанного Бьюика. Прикрепила фото к паспорту при помощи крошечной капли клея. Затем положила документ на чемодан. Нужна была твердая поверхность. Примерила лист пленки для ламинирования и сняла с него защитный слой. От волнения у меня дрожали руки, и пришлось выждать несколько минут, чтобы успокоиться. Еще одного паспорта мне не достать. Я положила пленку одним быстрым четким движением. Проведя по ней тыльной стороной лезвия, удалила пузырьки воздуха. Затем аккуратно обрезала края. Я осталась довольна своей работой. Таможню, конечно, с такими документами не пройти, но я и не собиралась никуда лететь. Затем поехала в секонд-хенд. Купила несколько пар джинсов, а еще простых рубашек на пуговицах. Одну в клетку и одну в шотландку. Разыскав армейский магазин, купила зеленую куртку, как у той девушки из фильма. Заодно подобрала себе удобные ботинки. А еще дешевое нижнее белье. Амелия Кин предпочла бы что-нибудь получше, но безработный Амелия Кин пришлось довольствоваться этим. Чемодан Тани Дюбуа отправился в мусорный бак позади заправки. На мгновение я позволила себе вспомнить, как избавлялась от прежней жизни в прошлый раз. Тогда было больно. Теперь я почти ничего не чувствовала. Скользнув обратно в Бьюик, Я посмотрела на себя в зеркало заднего вида и накрасила губы ярко-красной помадой. Единственное, чем я могла потешить свое тщеславие. Подъехав к офису Western Union, я припарковала машину через дорогу. Наверное, ничего бы не случилось, если б я просто вошла в здание и показала новенькое удостоверение личности. Однако я недавно потребовала денег у человека, который может решить дело по-своему. Я не полицейский, не частный сыщик, не военный наемник. Я почти обыватель. Не умею выживать в экстремальных условиях или уходить от преследователей. У меня есть только логика, мощный инстинкт самосохранения и предчувствие возможных проблем. Внутри, за стеклянными дверями, помимо сотрудников Western Union, находились еще трое. Двое мужчин и одна женщина. Мой Бьюик стоял между рейндж-ровером, в котором курил сигарету мужчина средних лет, и Ауди с номерами другого штата. В старом Тандерберде прямо перед зданием сидел парень лет 20 с небольшим в темных очках. Он откинулся на спинку сиденья и вроде бы дремал. Я могла бы подождать, наблюдая за обстановкой. Однако, если за мной послали профессионалов, они наверняка способны таиться в засаде сутками. А мне кислый запах машины уже опротивил. К тому же я сразу пойму, что человек задумал, едва взглянув ему в глаза. Этому я долго училась. Заправив волосы под бейсболку и нацепив очки от солнца, я пошла прямо к рейндж-роверу. Мужчина заметил меня, когда я подошла к его машине. Поняв, что уходить я не собираюсь, он опустил стекло. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Добрый день, мисс». Думаю, его сбило с толку сочетание мальчишеской одежды, бейсболки и красной помады на моих губах. «Вы намерены меня убить?» — спросила я. «Что, простите?» Я задала несложный вопрос. «Зачем мне вас убивать? Вы так шутите?» Мужчина явно опешил и даже немного испугался. «Не беспокойтесь, я задала вам несложный вопрос. Ответите на него, и я тут же уйду». «Нет, я не собираюсь вас убивать». «Спасибо. Отличная новость. До свидания». Я обошла его автомобиль и направилась к перекрестку. За спиной раздался гул двигателя, и рейндж-ровер быстро уехал. Остался лишь один возможный злоумышленник — спящий парень в очках. Я пересекла улицу и постучала ему в окно. Либо он первоклассный актер, либо я его действительно разбудила. Он опустил стекло, сдвинул очки на кончик носа и, устало щурясь, посмотрел на меня. «Чем вам помочь?» — хрипло спросил он. «Вы меня узнали?» «Что?» «Я окажусь вам знакомой». У потенциального убийцы наверняка должна быть моя фотография. «Тебя Клара подговорила, да?» — ответил разбуженный парень. «Нет, он не убийца. Извините, ошиблась», — бросила я, уходя. «Передай Кларе, что у нас все кончено!» — крикнул мне вслед разбуженный парень. Я сделала несколько кругов по кварталу. Ничего подозрительного не обнаружилось. Передо мной стоял выбор — уйти без денег или рискнуть и начать новую жизнь в качестве Амелии Кин. Я вошла в Western Union, дождалась своей очереди, забрала деньги и вышла. Вернувшись в Бьюик, проехала километров 15, глядя в зеркало заднего вида больше, чем на дорогу перед собой. Свернув на обочину, собрала все недавно купленные вещи и еще почти километр шла пешком с сумкой наперевес. В еще одном магазине подержанных автомобилей я купила почти приличную 10-летнюю Toyota Camry за $4,950. Строго говоря, Таня Питц купила машину для Амелии Кин, поскольку у той еще не было водительских прав. Сложив вещи в багажник, я села за руль и следующие 4 часа ехала без остановок. Выжимая сотню километров в час по ночной трассе, я чувствовала какие-то внутренние изменения, будто моя ДНК перестраивалась. Я чувствовала, как умирает Таня Питц-Дюбуа. Она отправилась туда, где всегда и была, где должна быть. Я же стала Амелией Кин. 22 октября 2005 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Я понимаю. Это письмо нарушает негласное правило, но никто не узнает, если ты не расскажешь. Ты ведь умеешь хранить секреты. Надеюсь, и этот сохранишь. Наверное, ты удивишься, прочитав такое. А я не меньше твоего удивлена тем, что пишу. В новой жизни я так и не освоилась. Иногда всерьез думаю, не вернуться ли домой, чтобы принять свою судьбу. Поделиться мыслями тут не с кем, поэтому пишу тебе. Только ты знаешь, что я сделала и чего не делала. Скорее всего, потому я так удивилась твоему поступку. Но я не собираюсь тебя осуждать. Я пишу, поскольку мне одиноко. Я скучаю по дому, по Эдди, хотя совершенно не скучаю по тому взгляду, который она бросила на меня при последней встрече. Когда чувствую воодушевление, я скучаю по маме, но в основном скучаю по тебе, причем постоянно. Хотя рациональная часть меня твердит, что тебя следует ненавидеть. Я по-разному представляла наше будущее. Иногда даже видела тебя рядом с кем-то другим. Мне и в голову не приходило, что мы расстанемся навсегда. Однако так все и получилось, да? Однажды ты превратишься в седого старичка или даже лысого, а я по-прежнему буду помнить тебя мальчишкой. Ты когда-нибудь думала об этом? Не хочу обсуждать то, что произошло. Наверное, просто хочу спросить, как у всех дела? Как складывается ваша жизнь? Можешь назвать это любопытством, ностальгией, тоской по дому, да хоть психическим расстройством. Я скучаю по тем, кого знала. Больше я никого не знаю, и никто не знает меня. Пожалуйста, пренебреги правилами и напиши ответ. Мне лишь нужны новости о том, что я пропустила. Или я ничего не пропустила. Может, я успела выбраться, прежде чем город стал заброшенной свалкой. Кажется, на этом все. Джо. 2 ноября 2005 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Твое письмо чуть не довело меня до сердечного приступа. Зато внимание мое ты привлекла. Так и было задумано, верно? Ты прекрасно знала, что я захочу ответить. Хотя лучше бы мне этого не делать, по многим причинам. Я надеялся, ты найдешь свое место. Даже допускал мысль, что там ты будешь счастливее, чем здесь. Видимо, хотел заглушить голос совести, успокаивал себя. Жаль, что все так обернулось. Знаю, ты никогда не поймешь, почему я так поступил. Я и сам иногда не понимаю. Однако, если бы сегодня пришлось снова выбирать, я сделал бы то же самое. Я по-прежнему люблю тебя и по-прежнему скучаю. Ну, когда позволяю себе предаться воспоминаниям. А это бывает нечасто. Пару месяцев назад я начал делать вид, что ты умерла. Позади церкви святого Гавриила есть безымянная могилка. Я представляю, что она твоя. Собираю цветы на лугу за школой и отношу их к могиле. Знаю, это странно. Только ты была рядом, а потом ушла, и мне пришлось как-то переживать утрату. Я действительно думал, что ты исчезла бесследно и навсегда. Если местные новости помогут тебе взбодриться, я все расскажу. Но тогда и правда взбодрись. В последнее время я почти ни с кем не общаюсь, так что знаю не так уж много. Нелли помолвлена с Брэдом Фоксом. Он, кстати, свел огромную родинку со лба. Ветхий дом на Грин-стрит сносят. Там будут строить какой-то дорогой жилой комплекс. Облагораживают наш Билман. Эдди вернулась в город. Решила поступать в колледж только через год. И вот девочка, подающая большие надежды, работает у отца в хозяйственном магазине. Летом я видел Джейсона Лайнса. Он слишком любопытный. Если тебе приходила в голову мысль связаться с кем-то из местных, не советую. Тут все висит на волоске. Тебе, скорее всего, не терпится узнать новости о своей матери. Она не изменилась. Хуже ей не стало, если тебе от этого полегчает. Думаю, у нее новый роман. Лучше предыдущего, насколько я могу судить. Во всяком случае, синяков не видно. Я удовлетворил твой интерес. Наверное, тебе не стоит писать на мою обычную электронную почту. Ну, безопасность и все такое. Вдруг кто-нибудь пронюхает. Лучше используй этот адрес. Будь осторожна. Р. Постскриптум. Ты ничего не пропустила. 14 ноября 2005 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Врунишка. Но спасибо тебе. Да, ты ответил на все мои вопросы. Хотя я ожидала, что событий будет больше. Мне казалось, с моего отъезда почти вечность прошла. Ты очень мало пишешь о себе. Полагаю, намеренно. Я звала тебя с собой. Ты остался там. Почему ты остался? Ты ведь мог бы стать кем угодно. Пожалуйста, прекрати ходить на ту могилу. Меня в ней нет. Джо. 25 декабря 2005 года. От кого, Джо? Кому, Райан? Ответ — с Рождеством. Думаю, тебе становится все проще не вспоминать обо мне. Желаю хорошо провести праздничные дни. Я сижу одна в дешевом мотеле на Среднем Западе. Смотрю трансляцию парада в Диснейленде и ем шоколадный пудинг из консервной банки. Во всем этом я вижу лишь один плюс. Я тебя больше не люблю. Джо.